Тут гуру хитро посмотрел на меня. «Знаете ли вы, что Сократ был иудей? И Пифагор тоже. Платон? Нет. Но прошу иудейское воспитание в Иллиополе, Египет. Вам не объясняли толком, почему Сократа заставили принять яд. А дело в том, что в Афинах вначале взяла верх проиудейская верхушка, 404 год до новой эры. А потом эту верхушку свергли антисемиты, которые стали очищать Грецию от иудейского влияния. Так что в 399 году до новой эры немало видных людей Афин, в том числе и Сократ, ушли из жизни. Но иудеям помогли персы, которые установили гегемонию над Грецией. И тут начались греко-персидские войны. В сущности, началась мировая война того времени. Ее фронт проходил от Вавилона до Араты. Это был напор ариизированного мира на мир, находящийся под египетским влиянием, противостояние сынов солнечного Митры и сынов Амона. С одной стороны баррикад, так сказать, были Афины, Македония, италийские племена под властью Рима, Египет, стоявший как бы в тени. С другой стороны были Спарта, Персия, ряд малоазийских племен. За ними стояла Скифия, Трояна. А параллельно, как бы независимо от греко-персидских войн, развивались события в Двуречии и Палестине. Эти события даже начались раньше греко-персидских войн, но по смыслу они с ними связаны. Это покорение Ассирии и Иудеи, разрушение храма Соломона в Иерусалиме и великое пленение евреев, когда вся иудейская элита была вывезена в Вавилон. Тут тоже вмешались персы, освободившие евреев из плена, вернувшие им Иерусалим и в 528 году вторгнувшиеся в Египет. Как видим, широчайший спектр событий, охвативших Средиземное море. В итоге арийское дело сильно продвинулось. Духовная гегемония Египта резко ослабела. Ариизированный народ, персы, стали господствовать над Вавилоном, Египтом и Грецией. Арийская волна шла вперед. Но тут мир Аммона довольно неожиданно нанес мощный контрудар. Да простят меня за то, что я употребляю военную терминологию. Но борьба действительно, хоть и растянулась на 1,5-2 века и носила не только военный характер, все же была острой не на жизнь, а на смерть. С воцарением Александра Македонского, этого вурдалака, сына Аммона, Александр был двойного рождения. Начался временный откат арийской всемирной исторической волны. Грозная опасность нависла над Махаспатхи, великим арийским поясом. Реванш Египта. Он выполнял миссию Зевса. Уточним. Речь идет без сомнения о Зевсе Аммоне. Там, в святилище египетского оазиса Сива, на Александра была возложена эта миссия. Анри Бонар. Теперь коснемся широко известных событий мировой истории, смысл которых, я уверен, еще не понят. Речь об Александре Македонском и его потрясающем броске на восток, оценить мотивы, цели, итоги которого нельзя без учета арийского фактора, Скифии и ее ядра, Приднепровья. К середине IV века до новой эры ариизация тогдашнего мира зашла очень далеко. Чаша весов явно склонилась в пользу Агартии и Скифии. После греко-персидских войн, в которых, как уже говорилось, участвовали почти все народы, жившие в огромном средиземноморском ареале, эллинский мир умирал в развалинах городов-государств. Над Элладой свою гегемонию установила крошечная Македония. Даже в Афинах верховным правителем оказался скиф Демосфен. И тут на арену истории выходит, точнее врывается юноша со сверкающей молниями судьбой. Не говоря уже о нем самом, о его коне Буцефале будет написана гора литературы, так поразил он воображение историков всех времен. Имя ему Александр Македонский. Гимназисты всех стран, согласно учебным программам, должны были знать, что этот просвещенный, жестокий и вспыльчивый юноша, воспитанник Аристотеля,